купе заглянула проводница, симпатичная толстушка с веселыми глазами и аппетитными ямочками на щеках. — Что, господа, желают? Чай, кофе, бутерброды, печенье, вафли? — Мне чаю, пожалуйста, — попросил Карл. — Мне тоже, хозяюшка, — подмигнул ей Гарик. — А лимончик у вас не найдется? — Для хорошего человека у нас все найдется, — смешливо фыркнула толстушка. Гарик краем глаза заметил, как чуть изменилось лицо напарника, и понял, что тот решил попробовать, как им работается вдвоем. Все-таки для этого навык нужен, а их единственный парный выход был так давно. — Вы уж сделайте одолжение. Запишите меня в хорошие люди, — произнес Карл, и Гарик отметил, как изменился ритм его речи, интонации, даже ритм дыхания. Он сумел быстро настроиться на эту пышечку. — Интересно, — подумал Гарик, — на что она среагировала, пообещав мне лимон к чаю? На слово «хозяюшка» или на подмигивание? Если на хозяюшку, то она аудиальщица, а если на подмигивание, то визуальщица. Карл начал работать с ней через речи и дыхание, значит, уже разобрался, что к чему. Быстрый какой. — А вас я запишу в солидные, — отшутилась проводница. — Для солидных? Что, у вас другой ассортимент? — подхватил Гарик, стараясь говорить в том же ритме, что и она. — Тогда я подумаю, может, мне имеет смысл из хороших в солидные перейти? Вы мне что посоветуете? Вы посмотрите на моего коллегу опытным женским взглядом и скажите, почему мне всегда так не везет? Проводница послушно перевела взгляд на Рефиниуса, и тут ее взяли в тиски. Карл работал глазами и лицом, движениями бровей, рук, жестами и позами, а Гарик безумолку болтал, стараясь не выбиваться из ритма, заданного ее дыханием и манерой речи. «Сколько лет я езжу вместе с ним по командировкам, и каждый раз одно и то же. Ему предлагают все самое лучшее, а меня вообще не замечают. Скажу вам больше, все мои женщины рано или поздно уходили от меня к нему». Карл сделал едва заметный жест, и Гарик умолк. Проводница продолжала стоять, прислонившись спиной к двери, и смотреть на Карла. Казалось, она даже не заметила, что Гарик перестал с ней разговаривать. Пауза была совсем короткой. Заметить ее мог бы только очень опытный человек, понимающий, что здесь происходит. И Гарик уже снова продолжал. — Вы сейчас вернетесь в свое купе, нальете нам 2 стакана чаю с лимоном и напишите 2 записки. В одной будут строчки из вашей любимой песни, а в другой — строчки из вашего любимого стихотворения. Записки принесете сюда вместе с чаем, отдадите мне, идите. Проводница повернулась, с трудом открыла дверь купе и вышла в коридор. Через несколько минут она вернулась, неся в руках поднос с 2 стаканами чая и 2 сложными пополам листками бумаги. Гарик и Карл взяли стаканы и записки. Любимой песней проводницы оказалась песенка про голубой вагон из известного мультфильма, а любимым стихотворением «Я так долго напрасно молил о любви» Надсона. Гарик спрятал записки, вывел толстушку из транса и закрыл за ней дверь. — Интересная смесь у нее в голове, правда? — задумчиво сказал Карл. — Простенькая детская песенка. И вдруг малоизвестное стихотворение поэта, которого в школе не проходит, да и вообще уже мало кто помнит. Наверное, у нее был роман с человеком, который пытался приучить ее к изысканной поэзии, а в песенном творчестве он был не силен и повлиять на ее примитивные вкусы не смог. Может быть, это было его любимое стихотворение, а наша проводница его выучила наизусть, но ведь коротенькое совсем. Вот и носит его в памяти, потому что этого мужчину забыть не может. Гарик не ответил, с хрустом надкусывая очередной фаршированный перец и интенсивно работая челюстями. Всего перцев было 3, и когда он их прикончил, Карл уже допил чай и теперь меланхолично посасывал извлеченный стакан лимон. «Вы не знаете, почему мы работаем вместе?» — спросил Астурян, приступая к остывшему чаю. «Что там за сложность?» «Никаких сложностей, насколько я знаю», — пожал плечами Рефиниус. «Просто надо помнить о единстве психолингвистического пространства. — Что? — вылупился Гарик. — Вы о чем-то? — Хитаров, обрусевший армянин. И вы, Гарри, легко сможете подыскать слова, символы и слова-сигналы, которые проникнут в его подсознание. Мне это может оказаться не под силу. В некоторых случаях очень эффективным бывает использование родного языка объекта, особенно если он давно на нем не говорит. Употребление слов и понятий, неразрывно связанных с ранним детством, возвращает человека в то состояние зависимости, подчиненности и беспрекословного послушания, которое царило в его взаимоотношениях с родителями в те годы. Вы этот язык знаете, а я нет. Поэтому Павел Дмитриевич поручил задание вам. С другой стороны, господин Хитаров несколько раз обращался к врачам, жалуясь на бессонницу и повышенную раздражительность. Я не исключаю, что это может быть следствием каких-то аномалий психики, а если это так, то методика работы с ним должна быть особой, поэтому для выполнения данного задания Павел Дмитриевич пригласил и меня тоже, чтобы я мог глазами специалист посмотреть на Пхитарова и скорректировать, если надо, применяемую методику. Теперь понял, — кивнул Астурян. — Хотите огурчика? — Очень хорошо промывает организм. Я смотрю, вы все воду пьете, тоже, наверное, промываетесь. — Да нет, — снисходительно улыбнулся Рефиниус. — Просто привычка, без всяких лечебных целей. Гарик догрыз свой огурец, Карл допил воду из высокой бутылки, больше разговаривать было не о чем, и около половины второго они улеглись спать, а утром ровно в 8:29 красная стрела вползла под своды Московского вокзала в Санкт-Петербурге.